Она встала с диванчика, посмотрела на меня и задумчиво сказала: «Убей бог, но я тебя где-то видела. Где? Не подскажешь?» «В прошлой жизни», — подсказала я. Вика снова прикусила губу. «Поставим вопрос иначе», — сказала она. «Ты меня раньше видела?» «Первый раз в жизни я увидела тебя в этом доме», — ответила я твердо. «И никогда раньше мы с тобой не встречались». «Точно?» «Абсолютно». Вика немного потопталась на месте. «Черт, не могу отделаться от мысли, что твое лицо мне знакомо», — с досадой сказала она и добавила: «Ладно, на этом наши совместные дела закончены. Привет, Плакси». «Передам», — пообещала я. Вика вышла из дома, а я осталась сидеть на месте. Письма Эллы, неожиданно и благородно возвращенные Викой, отчего-то жгли мне руки. Я поднялась в свою комнату, открыла нижний ящик комода, который все время заедал, и спрятала пачку конвертов под стопкой нераспечатанных чулок до приезда Эллы. Долго думала, как бы потактичней совершить передачу писем. Ничего не придумала, плюнула и поступила просто. Сунула Элле в руку стопку конвертов, перевязанных резинкой, и коротко сказала: «Тебе». «Что это?» — не поняла Элла. Присмотрелась и судорожно выдохнула: «Откуда они у тебя?» «От Вики», — ответила я честно. «От Вики?» — Элла побледнела. Я молчала, потому что добивать ее мне не хотелось. «Она сама их принесла?» — спросила Элла после мучительной паузы. «Сама». «Просто так? Взяла и отдала?» «Взяла и отдала», — повторила я. Элла поправила прядь волос, выбивающуюся из прически. «А откуда она?» — не договорила. «Ты правда хочешь знать?» — спросила я. Элла пытливо посмотрела на меня и побледнела еще больше. «Хочу», — ответила она тихо. «Стефан ей их продал», — сказала я жестко. «Нет». «Да». Еще минуту Элла смотрела на меня, широко раскрыв глаза, потом закрыла лицо руками и опустилась в кресло. Письма упали на пол. Я подошла к приятельнице, присела перед ней на корточки, положила руку на ее плечо и попросила: «Не плачь. Он этого не стоит». «Я не плачу», — ответила Элла ровным голосом. Отняла руки от лица, и я увидела, что глаза у нее совершенно сухие. «Я не плачу», — повторила она. И с ожесточением добавила: «Подонок». «Еще какой!» — не стала спорить я. «Он еще об этом пожалеет», — сказала Элла сквозь зубы. На ее лице проступили красные пятна. «Не делай глупостей», — посоветовала я. И избавилась от ублюдка. И слава богу. «Так просто он не отделается», — сказала Элла со странной жесткой усмешкой. «Наймешь киллера?» — спросила я. Она посмотрела на меня совершенно безумными от ярости глазами. «Сама справлюсь». Я испугалась. «Не говори ерунды». Элла молча поднялась с кресла и вышла из библиотеки. Вот уж воистину от любви до ненависти. В субботу вечером я решила проведать Марийку. Она затеяла генеральную уборку, что, на мой взгляд, было совершенно излишне. В доме и так царила образцово-показательная чистота, но Марийка стояла на своем. «У Стефана Викторовича аллергия на пыль», — твердила она упрямо. «Это его проблемы», — отозвалась я непочтительно. «Что-что?» — удивилась Марийка. «Ничего, давай помогу». Мы вытащили из дома немногочисленные коврики и разложили их на скамейке, стоявшей во дворе. Марийка вооружилась выбивалкой и принялась с ожесточением колотить по идеально чистой шерстяной поверхности. и полы в комнатах нужно перемыть, — говорила она в перерыве между двумя ударами. — Давно не мыла. — Давай я помою, — предложила я. — Не могу, — ответила Марийка, выколачивая коврик. — Почему? — А потому что все комнаты закрыты на ключ. — А ключи у кого? — У меня. — И в чем проблема? — не поняла я. Марийка остановилась, перевела дух и ответила. — Стефан Викторович запрещает мне давать ключи посторонним. — А-а-а! Ну, тогда, конечно. Пошла я на попятный. Полы Марийка все же перемыла. Выколотив ковры, она развесила их во дворе проветриваться. Сбегала в свою комнату и принесла оттуда тяжелую связку ключей. — Вот! — сказала она и потрясла ими. — От всех комнат! — Серьезный подход, — ответила я. — Если ключ потеряется, запасной есть? — У Стефана Викторовича. — А больше ни у кого. Она перемыла полы, я от нечего делать приготовила ужин. Мы с Марийкой поели, немного потрепались и отправилась домой. Через 2 часа меня попросили к телефону. — Аня, — сказала Марийка больным голосом, — мне плохо. — Что с тобой? — испугалась я. — Не знаю. — Тошнит, — ответила собеседница и положила трубку. Я быстренько влезла в сапоги и рванула в соседний дом. Марийка сидела на полу в ванной. Ее лицо было зеленовато-бледным. — Марганец есть? — спросила я деловито. — На кухне, — ответила она слабым голосом. — В подвесном шкафу. Я сбегала на кухню, отыскала банку с марганцем и быстренько сделала слабый раствор. Принесла его в ванную, протянула Марийке и велела «пей». Марийка скривилась. «Не могу». «Пей», — велела я еще суровее и сунула чашку ей под нос. Она взяла чашку, сделала неуверенный глоток, побледнела и нагнулась над унитазом. Послышался характерный звук рвоты. «Вот так», — сказала я удовлетворенно. «Говорила тебе, грибы плохо пахнут. Нет, ты ж всех умней». Мне показалось, что нормаль... Договорить она не сумела и снова обхватила обеими руками белого друга. — Ой, какой ужас! — сказала Марийка, отдышавшись. — Никогда в жизни так не тошнила. — Скажи спасибо, что вовремя спохватились, — ответила я с досадой, вытирая ей рот туалетной бумагой. — Отравление грибами — самая неприятная штука. — Как ты? Марийка прислушалась к себе. — Вроде получше, — ответила она неуверенно. — Все равно. Одной оставаться тебе сегодня нельзя. Пошли к нам. Марийка пришла в ужас. — Ты что? Стефан Викторович мне запрещает по соседям шляться. — Да пошел он со своими запретами, — сказала я беспечно. — Переживет. Но Марийка трясла головой, как загипнотизированная. — Нет, он не узнает, — убеждала я. — Ну да, не узнает. Я ему утром завтрак должна подавать. В 7:30 ровно. Я вздохнула. — Ну, ладно. Убедила. «Тогда я здесь переночую». Марийка в нерешительности уставилась на меня. «Думаешь, надо? А если тебе ночью плохо станет?» — спросила я. «Кто тебе марганец разводить будет?» «Стефан Викторович. Может, он и рядом постоит, пока тебя рвать будет?» Такая перспектива привела чувствительную Марийку в ужас. «Ты что?» «Вот и я говорю. Или ты к нам, или я к вам. Ну, решай». Марийка еще раз вытерла рот. — Только ты утром незаметно уйдешь, ладно? — попросила она виновата. — Незаметно, незаметно, — согласилась я, — не трусь. — Стефан Викторович приезжает поздно, — рассуждала Марийка вслух. — Мы в это время уже будем спать. — А утречком я тебя разбужу пораньше? — Сама проснусь, — ответила я. — Главное, чтоб ты не свалилась. — Как самочувствие? — Марийка прислушалась к себе и побледнела. — Тошнит, — сказала она слабым голосом. Я молча сунула ей остатки марганца и побежала на кухню за 2-й порцией. В общем, вечерок мы скоротали дивно. Марийку тошнило с промежутком в час. Я беспрерывно разводила марганец. 11:00 тошнота, наконец, отступила, и я уложила ее в кровать. — Чаю хочешь? — спросила я. Марийка скривилась. — Не хочешь — не надо, — пошла я на попятный. — Вот телефон. Кладу его рядом с тобой на столик. Видишь? — Вижу, — ответила Марийка слабым голосом. — Зачем он мне? Я набрала номер своего мобильника и сказала. мой номер в памяти твоего аппарата. Если станет плохо, нажми на кнопку автоматического набора. Я сразу прибегу. Кстати, где мне можно лечь?» «В гостевой спальне», — ответила Марийка слабым голосом и попросила. «Связку подай». Я протянула ей ключи. Марийка поискала нужный, сняла его с кольца и отдала мне. «Утром заберу», — сделала она себе зарубку на память. «Помнишь, где гостевая спальня?» «Я в ней в первой полы помыла». «Помню», — ответила я. Поправила на Марийке одеяло и сказала, «Ну что, спокойной ночи». «Ага», — ответила Марийка, — «как себя чувствуешь?» «Слабость». «Утром пройдет», — пообещала я. Подошла к двери, оглянулась на Марийку и погасила свет. Спустилась по узкой крутой лесенке и перешла в парадную половину дома. Гостевая спальня располагалась на втором этаже напротив хозяйской. Спальня как спальня, ничего особенного. Просто нормальная типовая мебель. Гораздо интереснее было бы заглянуть в спальню Стефана. Но Марийка не стала ее открывать при мне. Подозреваю, что хозяин запретил ей пускать в его комнату посторонних. Я отперла дверь своей комнаты, вошла, вынула ключ из замка и закрылась изнутри. Свет включать не стала.